Глава 17. «Вторые, четвертые номера убиты! Падаем! Третья сотня, пошли!» Убитые солдаты первой сотни попадали на утоптанный грунт, мешая дерущимся с обеих сторон. Командиры отряда тут же принялись выравнивать десятки, разворачивая часть бойцов навстречу новой угрозе. И в тот момент, когда бойцы третьей сотни с фланга подступили к обороняющимся, их встретил сплошной щитовой строй. Тоска. Я убил настырного комара, вздохнул и направился к куче бревен, лежащих неподалеку от плаца. Наблюдать за тренировкой можно и оттуда, да и мое присутствие уже не особо-то нужно. Месяц и 10 дней. 40 грёбаных дней я гоняю личный состав Нориной Тысячи, мысленно матеря Каннон и ее непонятные просьбы. Богиня ведь просила побыть с Нори, пока он не обретет какое-то предназначение. Но что конкретно она имела в виду? «Бойтесь своих желаний, ну да». Я просил у сущего передышку, и вот тебе, пожалуйста, 40 дней. Отпуском такое, конечно, не назвать, но какой нахрен отдых в моей ситуации? Ведь нормально отдыхать можно только, если тебя ничего не тревожит. Уехал на море, купайся, знакомься с девчонками и бухай. Но когда ты точно знаешь, что твой дом вот-вот подожгут, ничего из вышеперечисленного делать не хочется. Синий лес — это больше, чем дом. Это целая жизнь, моя и тех, кто мне дорог. Сам я пока не могу всего осознать, но чувствую, что время безвозвратно уходит. При этом непонятно, что нужно сделать, чтобы предотвратить тот кошмар, что я видел в астрале. Достать обломок клыка Рюдзина, который так нужен девятихвостой? Но Хона и сама не знает, чем он может помочь. С лисицей мы виделись 2 декады назад, но ничего толком я для себя не узнал. Богине было нужно связать меня с Эйкой. Какие-то воровские темы с Блэк Джеком и закрытым борделем. В том смысле, что я не понял сути обряда. В присутствии богини разрезал себе на руке вены. Эйка хлебнула моей крови, и теперь она может меня спрятать в астрале так, что замучаешься искать. Нет, Кицуна и раньше умела отводить глаза, но то были детские игры. Сейчас мы можем спрятаться даже от Сета, если он, конечно, нас до этого не увидит. Бегать и прыгать я в этой невидимости не смогу, но на халяву-то оно вроде неплохо. У богини, понятно, свой интерес. Моя гибель станет для нее приговором. А так лисица может выдернуть меня в астрал и прикрыть какой-то там тенью. Как по мне, штука достаточно специфическая, и не факт, что оно сможет помочь. Но отказываться я, естественно, не стал. Ведь хрен его знает, как оно там обернется. С Хоной проговорили недолго. По поводу видения богиня ничего толком не пояснила. И на удивление спокойно отнеслась к известию о том, что мне придется тут задержаться. Странно. Во время встречи у меня сложилось ощущение, что она что-то скрывает. Или просто не может сказать, как это обычно бывает. Впрочем, я могу ошибаться. Хона, да. А еще Мика, Ата, Тойотама. Хотелось женщину, но свою. Такую, чтобы нас с ней что-то связывало. Нет, конечно, можно было бы завалиться в Юкаку, но я оттуда не пошел. И дело даже не в Эйке, которая обязательно об этом доложит. Тут что-то другое. Сам пока не знаю, что именно. С Тойотамой понятно. Состаришься, пока с ней снова увидишься. На Хону губы раскатывать глупо. Ата осталась только во снах. А Мика? Я попытался с ней связаться, но так и не смог. Вроде и кровь пустил, и мысленно представил, но волчица мне не ответила. Что делает мужчина, когда ему хочется женщину? По опыту Челентану в этом случае нужно рубить дрова, но поскольку лесоруб из меня хреновый, я решил заняться знакомым делом. Адриано Челентано, итальянский певец и актер. Здесь имеется в виду фильм «Укрощение строптивого». Тут же целые 1000 под рукой. Большая часть которой 40 дней назад не особо отличалась от тех самых поленьев. Сейчас солдат, конечно же, не узнать. Мы серьезно подтянули боевую и физическую подготовку. Заметно повысилась слаженность. Еще не римский легион расцвета империи, но уже очень достойно. Хорошим стимулом для остальных послужило посвящение в самураи всех участвовавших в походе бойцов. Ведь только так оно и работает. Народ обещаниям верит, но когда они подтверждаются на глазах, результат эффективнее на порядок. В итоге за 40 дней сломалось только 18 человек, которым тут же нашли замену. По экипировке тоже полный порядок. Шапели сменили дзингасы, укрепленные сталью доспехи фанеру. Спаты произвели в нужном количестве, а неугомонный Нори приказал мастерам сделать еще примерно треть про запас. В общем, 1000 уже вполне готова к длинным переходам и боям, что подтвердила трехдневная генеральная тренировка. Нет, понятно, что нам есть куда расти, и это куда настолько далеко, что его даже не видно. Но еще месяц-другой таких тренировок, и пехота превратится в спецназ. Надеюсь, к той поре меня уже здесь не будет. И так столько времени уже потерял. С самураями 1000 все вышло сложнее и легче одновременно. После той драки на пристани, когда Нори с Керу еще валялись в отключке, я отправился в Ниномару и, объявив командирам тренировочный план, забрал всех конных стрелков в поход. Без лошадей. В полной солдатской экипировке и с 5-дневным запасом еды. Где-нибудь в средневековой Европе такая бесцеремонность вызвала бы у благородных протест. Но тут не Европа. Народ немного другой. Ну а я уполномочен говорить от имени князя. Рыцари должны понимать, на что способна пехота. Даже в компьютерных играх для того, чтобы научиться нормальному ПВП, нужно поиграть за все игровые классы. ПВП, PvP, сокращенно английское Players vs. Players, игрок против игрока. Жизнь в этом мало отличается от игры. А подобные занятия еще и улучшают взаимоотношения во вверенном подразделении. Ведь если самурай вкусил солдатского хлеба, то и отношение рядовых к нему будет совершенно другое. В обратную сторону, к слову, это тоже работает. Пройдя в общей сложности 23 по зеленке, слово в армейском сленге, означающее лесистую местность, густые заросли. Занимаясь попутно боевой подготовкой, мы вернулись в лагерь вечером 5-го дня. И меня вполне удовлетворил результат. Нет, понятно, что поход дался парням нелегко, и кто-то из них, наверное, до сих пор меня ненавидит. Но зато у Нори теперь есть 200 с небольшим потенциальных пехотных десятников. Больше я с самураями не занимался. Пока мы находились в походе, от соседей пригнали 300 тяжеловозов, и у бойцов появилась куча новых забот. Нет, за конницу я ни разу не переживаю. Седо Танака гоняет своих ребят так, что мне даже не снилось. У них уже и пики, и доспехи для лошадей появились. Осталось только испытать все это в реальном бою. Керу пришел в себя на второй день. Нори провалялся с неделю. Аяка, как мы и предполагали, сбежала к Хояси. И до сих пор непонятна ее роль в произошедших событиях. Утром, незадолго до мятежа, Керу получил от сестры письмо, в котором она сообщала, что заперла нас с Нори в гробнице. Еще написала, что любит Ясуо Хояси, и попросила прощения. Больше в письме ничего не было. И иди теперь гадай о том, что на самом деле случилось. Нет, возможно, Аяка не при делах и просто сбежала к любимому. Да вот только на влюбленную дуру княжна не похожа ни разу. Как по мне, она просто решила оставить себе запасной аэродром. Керу ведь нас бы освободил и без письма, если, конечно, пережил бы то покушение. А так предупредила. И уже хорошая девочка. А участие в восстании ты еще попробуй докажи. Асур сдох, тело Джиро Огавы нашли в тот же день, а все выжившие Хояси свалили из города по добру по здорову. Фамильная способность определять ложь тоже, скорее всего, не сработает. Уверен, Аяка и это продумала. Так что, как ни крути, нам ей нечего предъявить. Сбежала к врагу накануне войны, но благородную женщину за такое разве что поругают. Казнить Аяку все равно никто бы не стал, даже если бы ее вину доказали. А так, состроит из себя овцу, поплачет и пойдет продолжать свои изыскания. Это если она когда-нибудь сюда вернется. Впрочем, плевать мне на эту суку с большой колокольни. Свалила и хорошо. Хотя бы потому, что никакого дерьма с ее стороны теперь можно не ждать. Нори, правда, расстраивается и злится, но ничего страшного. Со временем это пройдет. К слову, с князем мы теперь побратимы. Здесь это немного не так, как у нас на земле, но в целом очень похоже. То есть никаких обменов крестами и церковных обрядов не было. У православных обычай побратимства относился прежде всего к мужчинам. При этом побратимы назывались крестовыми или названными братьями. А побратимство – крестовым братством, поскольку при заключении братских отношений было принято меняться нательными крестами. Мы просто стали братьями в момент смерти Асура от руки младшего князя. Последнее было важно, но всех тонкостей я не понял. Там же целая куча нюансов с отсылкой в бородатые времена. Основной смысл в том, что я помог совершить Норе священную месть и выполнить слово, данное на месте гибели брата. Там, в саду, пару недель назад князь поклялся, что убийцы будут покараны. И вот, собственно, это случилось. Впрочем, ни для меня, ни для Нори ничего, по сути, не изменилось. Разве что обращается он ко мне уже, не используя суффикс. Ну, а я и так считал Нори братом. А теперь еще могу его так называть. Иоши с Эйкой пропадают в Юкаку. Лисица руководит возведением святилища своей госпожи. А енот выплавляет золото из свинца. В смысле, самогон он там пытается сварить какой-то особенный. Но пока ничего у него не выходит. Так же, как и у средневековых алхимиков с золотом. Впрочем, всем вокруг от этого одни только плюсы. В смысле, мне и командному составу Норинской тысячи. Поскольку Иоши заявляется сюда раз в декаду и привозит бракованную продукцию. Ящиков примерно по 20 выходит каждый раз, если мерить в водочном эквиваленте. По качеству, как хороший дорогой виски. Но Иоши по-прежнему что-то там не устраивает. Мы же раз в декаду проводим дегустацию. Не в смысле, удочки не берем, из автобуса не выходим. А культурно так, по-японски. Для улучшения атмосферы и снятия стресса от тренировок. «Военные едут на рыбалку», — подходит лейтенант к генералу. «Товарищ генерал, сколько берем водки?» 7 ящиков». «Да вы что? В прошлый раз взяли 7, не могли дорогу до автобуса найти». «Ну, тогда 5». «Вы что? В прошлый раз взяли 5, удочки все забыли». «Короче, берем 10 ящиков, удочки не брать, из автобуса не выходить». Хуясят так, пока войну и не начали. Но они не скрывают своих намерений. И это слегка напрягает. Вот зачем, скажите, выдавать врагу свои планы, крича о них на каждом шагу? Нет, всех приготовлений к войне, понятно, не скрыть. Но когда все происходит настолько открыто, создается впечатление, что это всего лишь обманка. Впрочем, к войне Ясудо уже почти подготовились. В Оцу, столицу провинции Сига, отправилось 2000 солдат, 300 самураев и 100 с небольшим заклинателей. Еще столько же будет отправлено через пару дней, когда вернутся назад корабли. Оцу — ключевой город на западе, контролирующий все 4 провинции, которые граничат с Хояси. Он стоит в 70 ри вверх по течению Такаса, реки, что впадает в море возле столицы Ясудо. Автор напоминает, что ри — это примерно 3,927 километра. Город очень хорошо укреплен, и помимо провинции контролирует и западный водный путь. Поэтому неудивительно, что Керо решил прикрыть его в первую очередь. Быстро до Оцу можно добраться только по воде. К востоку от крепости по берегу Такасы растут заболоченные леса, которые тянутся километров на 100 вдоль воды, и армию там провести невозможно. Обходной путь выйдет почти в 2 раза длиннее, поэтому добираться по суше не вариант. Такое неудобное расположение объясняется тем, что город когда-то принадлежал соседям, и был отличной базой для нападения на Ясудо. 1500 лет назад одному из предков Нори надоели постоянные набеги Хояси, и он провел по болоту 400 своих лучших бойцов. Со слов младшего князя, рассказавшего мне эту историю, без помощи высших сил такое повторить невозможно. И будь ты хоть 3-жды мастер-заклинатель воды, оно тебе никак бы не помогло. Как бы то ни было, бойцы прошли через болото, зашли в город, притворившись Хояси, и, захватив порт, дождались прибытия десанта на кораблях. Гениальная по местным меркам операция, о которой сложена куча легенд. Только вот за прошедшее с той поры время болото с лесом никуда не исчезли, и если соседи вернут себе Оцу, у нас появится целая куча проблем. Противный звук гонга известил об окончании тренировки. Солдаты опустили учебные копья, подобрали покалеченных товарищей и осторожно понесли их в медицинскую палатку. Такие вот учебные бои всегда заканчиваются ушибами и переломами. Но это все ерунда, когда под рукой есть маленький летающий лекарь. Вообще, Неку лечат только серьезные травмы. Остальными занимаются штатные медики. И да, кошку теперь видит весь личный состав тысячи. Я попросил ее не скрываться, чтобы у солдат не поехала крыша. Не, ну а как еще объяснить все эти чудесные исцеления? А так, летает девчонка по воздуху, лечит, и ничего удивительного. Бойцы поначалу Неку побаивались, но сейчас ее буквально боготворят. Один из умельцев даже деревянную фигурку вырезал и поставил в казарме. Ходит теперь мимо и кланяются. Ну да. Только Неко по-прежнему пребывает в детском состоянии. Лечит она с удовольствием и даже иногда улыбается. Но все остальное без изменений. «Я присяду?» Голос подошедшего Икеды оторвал меня от мыслей о кошке, я кивнул и молча хлопнул ладонью рядом с собой. «Нет, сидеть на бревне сейчас и мне не очень удобно. Ой, я понялся, блин, уже так, что нормально сидеть непривычно. Однако штаны, сидя на траве, пачкать не хочется. Ну а циновки для сидения пусть носят пижоны. Я человек военный, мне эти удобства ни к чему. Да и лень таскать всякую ненужную хрень. Вещмешки пришли, и они в полном порядке», — усевшись на бревно, доложил генерал. «Сухарей, зелени, вяленой рыбы и овса для коней у нас на полтора месяца. Еще мясо это с ягодами, салом и специями. Пеммикан», — сдерживая улыбку, подсказал я. «Пеммикан. На языке индейцев кри — пиммиокан, род жира. Мясной пищевой концентрат. Применялся индейцами Северной Америки в военных походах и охотничьих экспедициях, а также полярными исследователями 19-го первой половины 20 века. Отличается легкой усвояемостью и большой питательностью при малом объеме и весе. В настоящее время используется туристами при прохождении дальних маршрутов». «Да, пеммиэган», — с трудом выговорив незнакомое слово, кивнул генерал. «Его у нас на полторы декады похода. На дне через пять обещали подвести остальной». Икеда выглядел уставшим, и причина этого мне была прекрасно известна. Он ведь опять полночи проторчал на складах. Генерал, блин, с душой старшего прапорщика. Впрочем, Икеду уже поздно менять. Да и не хочу я этого делать. Мне ведь и самому спокойнее, когда он в каждой бочке затычка. «Опять все лично проверял», — со вздохом уточнил я. И осуждающе посмотрел на приятеля. «Да». Икеда кивнул и потупился. «Перед войной я это никому не доверяю». «Думаешь, скоро начнется?» «Уверен, что со дня на день». Генерал вздохнул и поднял на меня взгляд. «Слишком тихо было последние три декады. А ты ведь знаешь, когда случается тишина?» «Да», — кивнул я, — «перед бурей. Мне тоже кажется, что хояси что-то задумали, и сейчас отвлекают внимание суетой у себя в столице». «Да демонов они задумали. Что тут гадать?» — с досадой выдохнул генерал. «Ты же помнишь, кто убил даймё у соседей? Там же, по слухам, было около сотни они. Если хояси натравят их на нас, то... не знаю». Икеда тяжело вздохнул и опустил голову. «Боюсь, щиты и доспехи нам не сильно помогут». «Ну а что по зачарованным бабам, о которых говорил тот дядька из Руты, ты же собирался узнать?» «Да там непонятно все», — не поднимая взгляда, покачал головой генерал. «Он ведь, скорее всего, соврал. Торгаши же врут в 10 случаях из 10, да и 9 золотых за пригоршню. Как мне, князю-то, такое сказать? Скажешь, я приказал их купить». «Но...» Икеда замялся, а в следующий миг лицо его просветлело. «А сколько нам стоит взять?» «Ну, 1000 пригоршней как минимум», — пожал плечами я. «Чтобы эти бобы были у всех бойцов первой шеренги». «Да», — кивнул генерал. «Тогда я у Танаки Доно 5 парней заберу, чтобы они обернулись до завтра. А то неспокойно мне что-то сегодня. Боюсь, времени уже не осталось». «Ребят, только подбери самых ушлых», — согласно кивнув, усмехнулся я. «Пусть скажут тем продавцам, что если бобы не подействуют, то деньги мы попросим обратно. Негоже ведь обманывать княжих людей». «За это не беспокойся», — заверил меня Икеда. И, поднявшись с бревна, быстро пошел в расположение конницы. Я посмотрел ему вслед, вздохнул и покачал головой. Надежда, как говорится, умирает последней. Но в любом случае было бы глупо не попытаться. Кто знает, вдруг тот мужик не соврал. Вообще, Рута — это местное Сколково. Народ там, по словам Нори, очень своеобразный. Куда ни плюнь, попадешь в заклинателя. Ну или в шарлатана, выдающего себя за специалиста в какой-нибудь магической отрасли. Последних там больше на пару порядков, как оно, собственно, всегда и бывает. Рута стоит на пересечении рек, а текущая вода как-то там задерживает разлитую в воздухе силу, и магический фон в городе очень высокий. Не такой, как в храмах, но все равно примерно в 2 раза выше, чем в Ки. Производство элементарных бытовых артефактов требует целую прорву силы, поэтому большинство мастерских находится именно там. Ну а кроме мастеров, которые заняты реальной работой, в город тянутся все те, в ком есть хоть капелька силы. Одни приезжают работать, другие — учиться, третьи — половить рыбку в мутной воде. Вот один такой заглянул декаду назад в Ниномару. Имя я уже не помню, но представился демонологом. И как какой-то продавец пылесосов попытался всучить нам зачарованные бобы. Да он и внешне-то был похож на обычного афериста. Ведь реальный изобретатель, как по мне, не станет одеваться как цыганский барон. По крайней мере, я еще ни одного такого не видел. В общем, мужик говорил, что они с приятелем открыли новое зачарование, которое можно наложить на соевые бобы, серьезно усилив тем самым их воздействие на они. То есть обычные бобы вроде как сильно обжигают демонам кожу, ну а эти будут чем-то вроде напалма. Главная проблема в том, что реагенты для зачарования требуются очень уж дорогие, поэтому пригоршня таких бобов стоит 10 золотых. Впрочем, если уважаемые господа купят 10 горстей сразу, то он скинет с каждой по одному золотому. Мы с Экэдой в тот день были на совещании у командующего, где к нам и подошел этот мужик. Не в смысле на совещании, а во дворе, когда оно только закончилось. Там на самом деле был целый прайс-лист с разными магическими примочками, от зелья приворота до денежного дерева. На земле такие тоже порой продавали. Как бы то ни было, пренебрегать возможностью усиления накануне войны было бы глупо. Поэтому я оставил Экэду разбираться с тем мужиком, а сам свалил по каким-то делам. И вот оно, блин, пригодилось. Нет, я не особо верю во все эти волшебные вундервафли от бродячих торговцев. Но если покупка этих бобов успокоит Экэду, то почему бы их не купить? Да, почти 150 граммов золота за пригоршню фасоли — это гигантская сумма. Но есть тут один нюанс. Тот мужик напрямую пришел к военным, прекрасно понимая, что в случае обмана его достанут из-под земли. 10 золотых за собственную жизнь — не самая великая плата. Поэтому есть большая вероятность, что он — обыкновенный заблуждающийся шарлатан. То есть бобы они со своим приятелем как-нибудь зачаруют, и даже большую часть полученных денег на это потратят. Но от этого фасоль напалмом не станет. То есть отправленные в руту ребята либо никого не найдут, либо привезут пару килограммов обычных бобов, которыми, в принципе, тоже можно будет швырять в демонов. Нет, конечно, есть какой-то шанс, что мужик изготовит нам супероружие, с помощью которого мы без труда разгромим армию Мары. Но верится в это слабо. Совсем не верится, если честно. Просидев еще пару минут, я поднялся и направился на обед в солдатскую столовую, кивая по дороге на приветствие идущих навстречу бойцов. Ем я тут вместе со всеми, поскольку это очень хорошо мотивирует присланных из города поваров. Увеличенной пайки хватает за глаза, еда вкусная, и солдаты видят, что правая рука князя ест из одного с ним котла. Сплошные плюсы, если задуматься. Минут примерно через 20, выйдя после обеда из-под навеса столовой, я заметил Сэдо Танаку, который шел в сторону гарнизонных складов. Вид у сотника был растерянный, и таким я его в последний раз видел очень давно, во время тех самых первых наших с ним разговоров. Впрочем, своего я тогда добился, ведь и 2 месяца не прошло, а у нас уже такие подвижки. Нет, самураям Танаки до рыцарской конницы еще далеко, ведь невозможно обучить и экипировать за такой срок 2 сотни людей, особенно когда твой опыт зиждется на паре фильмов и книге Вальтера Скотта. Впрочем, какой-то выход все же нашли. Самураям добавили защиту на лица, немного изменив стандартные шлемы. Коням прикрыли стальными пластинами грудь, морду и частично бока. Как по мне, этого сейчас за глаза. Рыцарей против нас выставить некому. Ну а от всего остального неплохо защищает стандартный самурайский доспех. С тренировками у ребят тоже полный порядок. Примерно декаду бойцы привыкали к новым коням. И теперь с утра до вечера пропадают на тренировочном поле. Так что пиками они владеть вроде бы уже научились. Ну и кони в бою не подведут. Спасибо Иоши. Вот даже не знаю, что бы мы делали без енота. Вообще, боевой конь — это годы разведения и тренировок. Ведь очень сложно заставить животное переть танком на боевые порядки врага. Но когда у тебя приятель Йокай, некоторые задачи решаются намного быстрее. Узнав о проблеме с конями, Иоши забросил свой самогон и ушел в лес за какими-то ягодами. Вернувшись через несколько суток, енот наварил пару ведер какого-то жуткого пойла, которые самураи понемногу добавляют своим питомцам в зерно. Всего две декады, и коней не узнать. Правда, подходить к ним близко никто, кроме хозяев и самого енота, уже не может. Но и отвар тот вроде больше не нужен. Как по мне, мы и так с ним немного переборщили. В общем, с конницей у нас дела хуже, чем хотелось бы, но гораздо лучше, чем ожидалось. Все вроде в наличии, и кони, и бойцы, и их командир. С Седу князь попал в десятку, тут не поспоришь. Лучшего командира для конницы и не придумать. Умный, инициативный и, самое главное, способный решать поставленные задачи. Но и начальство постоянно нагружает, не без этого. Вот и сейчас, чувствую, предстоит с ним разговор. Заметив меня, Седо тут же принял сосредоточенный вид и, приблизившись, коротко доложил. «Командир, грудные пластины для коней мы уже получили». «Спасибо. Бракованные щиты и пики заменили еще вчера. С фуражом полный комплект. Мастера подгоняют последние наголовники, но завтра обещают закончить». «Ну да, Танака, как всегда, в своем репертуаре. Отловит в лагере и сразу с места в карьер. Ни здравствуй, ни как дела». И плевать, что командир совершенно не разбирается в конской экипировке. Есть проблема, нужно решать. «Отлично», — кивнул я и поинтересовался. «А ты чего такой сегодня задумчивый? Случилось что?» «Да сам не знаю», — покачал головой самурай. «Я по этому же вопросу как раз господина Экеду ищу». «Опять, что ли, твои ребята в самоволку ночью катались?» «Да если бы», — со вздохом покачал головой самурай. «Я бы им сам тогда головы поотрывал». «А что тогда?» «Не знаю». Седу замялся и, мгновение поколебавшись, пояснил. «Экеда-сан заходил к нам в расположение меньше часа назад. Заставил всех показать ему руки. Осмотрел их. А потом увел с собой пятерых бойцов. Сказал, в руту их отправит. Но я же не против. Меня, правда, там не было. Но все равно, зачем ему было смотреть на руки?» «А забрал он тех, у кого ладони побольше», — сдерживая улыбку, уточнил я. «Да», — покивал сотник и непонимающе посмотрел на меня. «Ты знаешь, зачем?» «Ага», — хмыкнул я. «За бабами». «Какими еще бабами?» — поморщился самурай. «Но...» «За соевыми», — подсказал я. И уже собирался рассказать сотнику о нашей задумке, когда ворота вдалеке распахнулись, и на территорию лагеря заехал князь. Спешившись, Нори кинул поводья подбежавшему солдату и быстро пошел ко мне. Кояма и пара телохранителей направились следом за ним. Остальные остановились у ворот вместе с конями. Нори был мрачно сосредоточен, и по его внешнему виду было понятно, что спокойные дни закончились. Забавно, конечно, но я испытал облегчение. Ведь нет ничего хуже, чем ждать, зная, что время уходит. Сейчас уже все. Влезем в очередные разборки, князь обретет предназначение, и я поеду искать вторую часть филактерии Нактиса. Очень, по крайней мере, на это надеюсь. Подойдя, князь кивнул в ответ на наше приветствие и, посмотрев на меня, произнес: «Началось! Пойдем, Таро, нам нужно поговорить». «Командиров собирать будем?» — на всякий случай уточнил я. «Да», — подтвердил Нори и перевел взгляд на Седу. «Жду всех через час у себя». Танака кивнул и, стукнув себя в грудь кулаком, отправился собирать народ. Я проводил его взглядом, вздохнул и следом за Нори пошел в главное здание.